Добрый вечер. Начнем наше занятие с эпизода из жизни Наполеона. Я точно не знаю, о нем речь идет или о другом, не столь важно. Однажды Наполеон находился в одном из своих военных переходов. В тот вечер он хорошо поел, по-видимому, соленой рыбки, и пошел спать. Посередине ночи он проснулся от жажды. Спал он в палатке. Чтобы напиться, надо было встать, одеться, выйти во двор, набрать в колодце воду. На улице была зима, холод. И тут изнутри вдруг раздается голос. Ты Наполеон или не Наполеон? Что, силу жажды не можешь себе перебороть? Перевернулся на другой бок и заснул. Но через несколько минут его какой-то другой голос разбудил. Он вскочил. И голос ему: обдурили. Действительно почувствовал Наполеон, что кто-то кого-то тут обдурил. Одно желание находиться в уюте, в теплоте, оказалось сильнее, чем сила жажды, желание попить. Одно животное желание оказалось сильнее другого. Ну, в скобках заметимо. Ну, а где же сила духа, которая может победить животное начало? Ну, там же рассказывают, что в конечном итоге Наполеон встал, оделся, подошел к колодцу, не напился, вернулся назад и лег спать. Вот это называется победить. Все, что мы рассказали, рассказали для одной единственной цели. Что это за голоса там внутри были? Кто там говорил? Это то, что мы с вами уже упомянули. У евреев эти голоса называют Ецер Ара и Ецер Атов. Условный перевод – дурное начало человека, хорошее начало человека. Вот детальному разбору этой центральной, самой важной и скрытой от наших глаз силы в человеке мы посвятим наше занятие. Надеюсь, вам не трудно будет запомнить название на иврите «Ецер Ара», по-русски «дурное начало». «Ецер Ара» слышится не так обидно. Но прежде спросим такой вопрос. Для чего нам нужно это вообще разбирать? На одном из занятий меня так и спросили. Вы знаете, мы никогда об этом Ецере не слышали и жили нормально. И, надеюсь, дальше проживем без него. Вот понадумали евреи. Это еще нам не хватало. Вопрос правомерный. Поэтому в первую очередь мы выясним, а для чего нам надо об этом Ецере знать. А ну? Как вас зовут? Мирьям. Я вас прошу, не смотрите на нее, а то она будет стесняться. Мирьям, я вот сейчас буду говорить, и если вы согласны, то, пожалуйста, кивайте головой. Вот девушка. За какого парня девушка мечтает выйти замуж? Обождите, еще не надо кивать. Знаете, такой ласковый, нежный, любящий, внимательный, ответственный, решительный, мужественный, сильный, умный, знает, чего он хочет добиться от жизни, контролирует себя, может заснуть на 17 секунд, жизнерадостный. Можно не продолжать, чтобы голова не закружилась. Так, теперь нужен юноша. Вот, ну как вас зовут? Михай. Михай. Я извиняюсь, вы как представитель ребят, а ну скажите, список перечисленный вы слышали? Вы таких юношей встречали? Знаете почему? Ецер Ара мешает. Так что, не надо с этим грабителем жизни познакомиться поближе, в лицо? Надо. О, вот это и наша тема. Итак, спросим первый вопрос. А что это за Ецер Ара? Откуда он взялся? В книгах по психологии, сколько вы искать не будете, там ничего не найдете. Ну, давайте снова обратимся к источнику. К тому, кто человека сотворил и передал ему через пророков цель его творения, строение его души. Как мы уже говорили на прошлом занятии, человек был сотворен несовершенным, чтобы сам, своими силами, пройдя через испытания, добиться полного совершенства. Для этого он был помещен в мир, где эти испытания будут возможны. Первого человека звали Адам. А приготовленное для его миссии место называлось Ген-Эден. Благоухающий сад, всецело предоставленный в его полное владение. А испытание ему было дано одно. Запрещено было испытывать плодов с дерева познания добра и зла. Одно единственное повеление. И тем не менее, первый человек нарушает волю Творца, разрушая себя и меняя весь мир. Ну, как всегда, описания Торы не зашифрованы. Тора говорит языком символов и терминов, понятным профессионалам. Но странное дело, несмотря на это, Тора открыта для всех, от мала до велика. Ее каждый учит на своем уровне. Описание этого испытания человека понимается и на уровне глубоких мудрецов, доходя до самых сокровенных тайн творения. Это и учат и понимают на своем уровне и дети в детском саду, хихикая над какими-то яблочками. Вот и мы об этом поговорим, только у нас дополнительная дилемма. Как коротко об необъятном рассказать? Ну, попробуем и только в плоскости, которая нас интересует. Все начинается с соседа по райскому саду, с непонятным творением под названием Нахаш. Переводят это почему-то змей. Что за змей? Что кроется за ним? Символический Нахаш олицетворяет в себе зло мира. Практически он содержит в себе корень всех сил зла. В скобках в одном слове скажем, творец сотворил в мире возможность существования зла. Не творец, а человек творит зло, но это зло должно иметь какой-то свой духовный корень. Вот он и есть Ецарара. Ну а для чего это зло? Многие спрашивают, для чего зло? Как было бы здорово, если в мире было только все хорошо, и весело, и счастливо. Может быть, все-таки уместно отвлечься, и несмотря на то, что это сама по себе огромная тема, спросить, для чего существует зло в мире? Ответ в одном предложении. Для испытания человека. А для чего ему испытание? А без него что, нельзя обойтись? Можно. Но только человека не будет. Однажды на одну военную базу в Израиле приехала делегата спонсоров из Америки. Их долго водили по военной базе, рассказывали о том, о сём. Показывали, вот клуб, тут столовая, там площадка для солдатской подготовки. Вот бревна, смотрите, высота 2 метра, глубокий ров для того, чтобы они перепрыгивали. Забор из колючей проволоки, чтобы они учились, как его преодолевать. Все тут есть для тренировки солдат. В делегации участвовала одна женщина, Елишимона. В конце она такая, знаете, растроганная подошла к начальнику военной базы и говорит ему: «Я очень волнуюсь за наших еврейских детей. А идыши киндеров, не дай бог, они могут упасть. Я готова заплатить существенную сумму, я только вас одно прошу. Если можно, вот ров, можно чуть-чуть засыпать? Ну, не такой глубокий, чтобы бревно. Не надо вами, опустите его, ну что? 5 сантиметров тоже хватит. И без колючей проволоки, для чего? Они же поцарапаются, эй!» Можно себе представить, что все с трудом здесь сдержались, чтобы не лопнуть со смеху. Начальнику базы ничего не осталось, как начать и терпеливо объяснять. Ну смотрите, вот кого мы набираем? Пацанов. А кто должен из них получиться? Солдаты. Без препятствий невозможно сделать из них закаленных солдат, готовых к военным действиям, к военным условиям. Хе-хе-хе. Вы слышите? Есть препятствия, есть испытания. Есть солдат. Нет испытаний. Нет солдата. Остался таким, каким и был. Вот так и у человека. Есть испытания жизни, есть шанс, что человеком будет. Нет испытаний, но останется таким, какой он есть. Извиняюсь за выражение, человекообразный. Непонятно, для чего рождаться было, потому что уже без него таких имеется. Нельзя обойтись без испытаний. Вот тут не загадка, а разгадка жизни. Цель человека в этом мире – пройти и выдержать испытания. И не одно, а длинную цепочку, и так всю жизнь. О, ну а кто главный ответственный? Кто главный конструктор этих испытаний? Вот оно, он и есть, Ецер Ара. Дурное начало. Нахаш. И вся цель его – подставить ножку, соблазнить глупостью, увести от цели, пролить, чтобы ничего не получилось. Итак, пройдет ли человек испытание или нет, на данный момент это нас не интересует. Интересует, что Нахаш, Яцерара, несет в себе центральную, важнейшую жизненную функцию. Он создает человеку испытание, дает ему шанс добиться звания человека. Ну, теперь чуть глубже поймем, что происходило в Ганедене, в райском саду. Как у человека было свое повеление не есть дерево познания добра и зла, так и у Нахаша, у змея, свое. Сотворить ему испытание, чтобы съел и добавку попросил. Но только он не знал, как к нему подступиться. У первого человека свобода выбора, нарушить или не нарушить, это было на уровне другом. Выбрать зло, это было как выбрать броситься в огонь. Поэтому Нахаш искал в первом человеке слабое звено. И нашел. Кого? Жену первого человека, Хаву. У нас нет малейшего представления, кто была Хава. Ну, а заодно и что там происходило. Это надо отдельно подробно и глубоко изучать. А мы тут все скажем только, чтобы опустить понимание до нашего уровня. Итак, для начала Нахаш должен был как-то вступить с ней в первый контакт. Ну, заговорить. Знаете, иногда бывает, парень идет, девушку увидит. Девушка. Говорит, простите, а где тут была статуя Ленина? Статуя Ленина? Да уже снесли. А как теперь площадь зовут? Площадь Ленина. А как бар зовут? Вот такой соблазн Хава не прошел бы. Никакая религиозная замужняя женщина просто так не заговорит с посторонним мужчиной на улице. Мелко. Это вам не как прийти в библиотеку. Вот теперь послушайте. Отсюда и дальше начинается прообраз всех соблазнов мира. Нахаш подготовил ей психологическую ловушку. Из нее просто невозможно было выйти. Нельзя было не ответить. Он спокойно подкатился так. И все началось с полного сочувствия. Ведь только хорошего хочет. Ай-яй-яй-яй-яй. Вам нельзя никаких плодов. Это религиозно, вам все запрещено. Девушка, посмотрите, какая красивая. Все это запретили. Тут же появляется инстинктивное возмущение. Это все наветы, вранье из газеты, из телевидения. Что, я хоть и религиозная, но видите, у меня юбка с разрезом. Газета отреагировала Хава. Нам все можно. Вот только с дерева познания добра и зла, сказала Хава, есть нельзя. Оп, попала. Чего ответила вообще? Отсюда и дальше ловушка начинает захлопываться. Ведь когда начинает разговор, неизбежно что-то, как скажем, добавим. Вот Хава и добавим. И дотрагиваться нельзя, иначе умрем. Оп-эй. Ловушка захлопнулась. Остались теперь только технические детали. Теперь слово за слово подвел Нахаш ее к дереву, познание добра и зла. А где это дерево, кстати говоря? Где площадь Ленин? Подошли, а статуя тут была. И слегка так, знаете, подтолкнул ее. И Хава дотронулась до дерева познания добра и зла. И не умерла. А Нахаш ей, вот видишь, не умирала, все бронью. Вот так же, если съешь, ничего не произойдет. Ну вот потуши глупенькая свет в субботу. Ну, видишь, ничего не произошло. Врут пысатые. Народ в опию не держит. Вот так Нахаш и победил. И Хава искусила из запретного плода познания добра и зла. И тут же мужу дала, а он полагался на жену. Тоже изведал этот запретный плод. Результат: первый человек нарушает повеление Творца. И это привело к принципиальным изменениям в мире. Теперь добро и зло перемешались в жизни. Нет ясной картины. В каждом добре теперь частица зла, а в каждом зле можно найти немного добра. Теперь Нахаш, он же Ецер ара, который раньше был снаружи, и ясно было, что это неоспоримый враг, и теперь он переместился и занял позиции в самой внутренней части человека. Теперь Ецер ара – духовная субстанция, которая входит в человека в момент его рождения и находится и сидит на входе в сердце. Раньше к нему обращались на «вы», а теперь он слышится «я» больше, чем «я сам». Страшная картина. Ну и казалось бы, что человек всецело отдан в руки злого начала. И если бы это было только так, то у человека не было бы возможности свободного выбора. Поэтому дал Творец человеку еще одну силу. В противовес Ецер ара, с опозданием в 13 лет, появляется в человеке Ецер атов. Это сила добра. Точнее, заложена в человеке как потенциал добра. И о Ецер атов мы поговорим дальше поподробнее. А пока, что есть Ецер ара? Что за страшный змей? Чудовище? Говорят еврейские мудрецы, Ецер ара это на самом деле призрак, блеф, тень. И тем не менее он владеет и правит человеком. Уподобили его мудрецы грозному разбойнику, такому, знаете, опоясанному саблей, кинжалами, и сидит на перекрестке дорог и всех прохожих грабит. А почему он сидит? У него нет ног. Поэтому на самом деле грабить он не может. Его все могут обойти еще и пристукнуть. Но как же ему удается грабить? Издалека своим грозным разбойничьим видом. Вот так и Ецер ара. И нет в нем истинной реальной силы. Он только умело и хитро умудряется издалека управлять человеком, забирая у него я. А ну вспомним структуру человеческой души с прошлого занятия. Наран. Нефеш, руах, нишама. Три уровня сферы деятельности человека. Интеллектуальная, эмоциональная, физиологическая. Человек — это разум, плюс человеческие качества, плюс телесные желания. Каждое из них сотворено для определенной цели, в нужной пропорции и в соответствующем качестве. Во всех потребностях тела нет ничего плохого. Без еды нет жизни, без интимной потребности нет продолжения рода, без сна нет обновления сил. Также все эмоции и свойства человеческого характера, и тем более разум необходимы, каждый для своей цели. То есть все силы человека сами по себе зла никакого не несут. Цель Ецера ара направить эти силы на зло, на разрушение. Обратили внимание, какая-то сила постоянно толкает человека в любое направление, только не туда, куда надо. Иногда вроде цель ясна, но по дороге к ней так много всего интересного, что забываем вообще, куда, собственно говоря, мы отправились. И кто-то толкает вечно нас налево, направо, и главное, не прямо. Кто он? Родной наш, Ецер ара. А как Ецер сбивает человека с пути? Ведь сам человек был сотворен в необходимой пропорции всех сил. Вот тут зарыт один из секретов человека. А ну, снова обратимся к нашей Торе. Сказано там в начале, как итог после каждого дня творения, китов, хорошо. На шестой день, когда был сотворен человек, сказано, тов меод, очень хорошо. Ну и что бы вы подумали? Творец сотворил камни, растения, животные, хорошо. Человек – очень хорошо. Но Мидраш говорит об этом немного странно на первый взгляд. Тов – хорошо, это Ецер а-Тов. Тов меод – это Ецер ара. Он же Сатан, он же Малах а-Мавет. Суть Ецер ара в очень. Ну, что плохого? Очень хорошо. Но только вдумайтесь. Простой пример, и все ясно. Представьте, жена варит компот. Если кто-то еще варит. Попробовала. Хорошо. Подошел муж, захотел, чтобы было повкуснее. Добавил еще стакан сахара. Оп, и весь компот отправили в умывальник. Теперь что? Очень хорошо. Во всем мире есть пропорция. Все нужно в меру. Можно добавить и убавить, но это уже будет не то. Вот этим Ецер ара и занимается. Чтобы все было не то. Но все, что в меру, что было без меры, ну с толку сбить. Вот прикиньте, как должно быть, как Творец это запланировал, и это толкает тут же в обратную сторону. Любое стремление к хорошему, положительному разрушить. Причем делает это основательно на всех трех уровнях. Вот посмотрим на уровне животной души. Вы, к примеру, услышали о человеческом пороке под названием «любовь к еде». Или по-простому «обжорстве». «Хороший аппетит» сейчас называется. Что это? Человек съел 800 грамм хлеба, 450 грамм мяса, картошки и 200 грамм и так далее. Вся съеденная еда состоит из двух частей. Одна необходимая и полезная, точно сколько нужно, необходимо человеку для его жизнедеятельности и для здоровья. Вот это называется «хорошо». Но есть тут и вторая часть – добавка. Вот она лишняя, вредная. Это столько, сколько нужно, чтобы свое здоровье разрушить, угробить. Ну, чтобы было очень хорошо. Спросите врачей. Они вам скажут, что здоровье человека зависит от умеренного количества еды. От качества тоже, естественно. А вот добавки, добавочки. Еще лет 10-20, и был человек, стал пациент. А вы закричите, да еще голодный. О, это есть голос Ецер ара. Попробуйте подождать 10-15 минут, и вдруг увидите, что вовсе не голодный, а даже очень сытый. А то, что есть, собирались, было лишнее. Вот так в любом возделении тела есть две части. Одна норма, физиологическая потребность от Творца, как то положено для здоровья, то, что спланировано. А вот вторая добавка от самого человека, точнее от его Ецера. И добавить от себя. Ой, как хочется. Как результат, все не то. Тут переел, там не доел. А сон? Ну спать в теории надо 8 часов. Получается? Не совсем. То переспим, то недоспим. И так во всех телесных потребностях. Так Ецер порождает в человеке то, что у нас называется таава, вожделение. Ну, приблизительно такая же картина и с душевными качествами, с эмоциями человека. Не хватает того, что мы и так с рождения получаем черты характера, которые нуждаются в исправлении. Приходит Ецер, недостаточно. Нужно очень хорошо. Ну, к примеру, вы заметили, что лучше всего прилипает к карманам это деньги. А как их тратить, если они есть? Говорят, умеренно. Жить надо по средствам. Но тут приходит Ецер с добавкой. Или отбавкой. И какой результат? То ли скряга, жадность называется, то ли расточительность, транжиритивожество. Ну, это в рух. Ну, а что наверху там в нишаме, в духовной душе? И там Ецер хорошо пристроился. Говорит, зачем тебе разум видеть реальную картину жизни? Она все время одна и та же. Скучно. Нужно новизны в жизни. Ну, добавь что-то, убери. Теперь из разума Ецер ловко сконструирует воображение. А оно уж точно что-то очень хорошо добавит. И разрисует как угодно. Главное, чтобы реальной картины не было. Ну, об этом у нас будет отдельное занятие. Итак, на всех трех уровнях душа человека Ецер направляет его здоровые силы в какую угодно сторону. Главное, не по назначению. Чтобы там, в конце, ничего не получилось. Поэтому называют его еще по тому же корню тоцеретра, то есть производящий зло. Почему? Там в конце всегда от него одно зло. Все, что мы перечислили, относится к Ецеру Ра, ТВ его называют, естественному Ецеру. Свойство Ецера влияет на то, что уже есть. И иногда это не помогает в борьбе с разумом Ецера Тов. И тогда подключается Ецеру Хани, духовный Ецер. О, это уже уровень повыше. И о нем дальше подробнее скажем. Ограничимся только тем, что скажем, что этот Ецер способен заставить человека сделать даже то, что очевидно в его глазах как зло. Умеет читать ему правильные слова. Поэтому иногда такой Ецер называют Эйцара, плохой советчик. И несмотря на эти точные названия, его мы все же называем дурное начало. Точнее, глупый конец. Откуда идет это название? Шломо Амелех. Царь Соломон в знаменитой книге мудрости Экклезиаст, Коэлет, назвал Ецера Ра Мелех Закен Укси. Царь престарелый и глупый. Это название Ецера. То, что он царь, понятно. Он управляет человеком. То, что он в возрасте, ну, сколько лет человеку, столько же и Ецеру. Но почему он глупый? Казалось, все наоборот. Любого мудреца обдурит. Нет человека, который бы не согрешил. Так и говорят в Талмуде, что насколько человек велик, его Ецер еще более велик. И в нашем понимании, если вы закончили университет, то ваш Ецер там преподаватель. А если вы профессор, то ваш Ецер он академик. Так почему же мудрейший царь Соломон называет его глупцом? Однажды спросили этот вопрос у Хафец Хаима. Он ответил так. Ецер Ара называет глупцом по его профессии. Не поняли. Он объяснил. К примеру, сапожник называется так, потому что выделывает сапоги. Стекольщик, потому что меняет стекла. Вот так и Ецер Ара. Его специально сделать людей глупцами. Вы слышите? Ецер Ара ведущий специалист по оболбаниванию. И все, кто не смог его перебороть, он всегда приведет к глупому концу. По-простому оставит в дураках. Интересно, что в Торе, в Танахе, в пророках и писаниях вы можете найти 7 имен Ецер Ара. Эти 7 имен – это 7 путей соблазнов для, мягко говоря, недальновидных. 7 возможных путей стать глупцом. Смотрите, какой парадокс. Если спросить у человека, скажи, что тебе больше всего не хочется, что он ответит? Готов быть кем угодно, главное глупым не быть. Ну, по крайней мере, выглядеть глупцом точно никто не хочет. А, не хочешь, пробуждается Ецер Ра. Будешь. Итак, Ецер Ара, безногий главнокомандующий зла. Как любой главнокомандующий, у него есть армия. Если царит порядок и спокойствие в государстве, генерал отдыхает, ну, развалившись на спине. У него есть особая тактика – затрачивать минимальные усилия. Ну, знакомая она. Но если кто-то поднимет шум, пошлет пару полицейских, начнут беспорядки, взвод солдат, кровавый инцидент, отборный полк. А если война – танки, самолеты. Вот так и Ецер в войне с человеком. Если человек и так в глупости находится, ему особенно нечего, чтобы вмешиваться. То вообще не видно. Вот это действительно тот случай, когда вообще не понимает, о чем тут речь идет. Что за яцерара? Яцерара отдыхает, расслабляется. Как только рыпнется, тут же своих ребят пошлет. А если человек что-то решит по-серьезному, на дыбы встанет, война, танки, самолетами, а если поймет, что во фронтальной битве проиграет, тактику поменяет, хитро перейдет к партизанской войне. Хитрый-хитрый змей. Яцер наш главный враг. А как пишут на военных базах, врага надо знать в лицо. Вот мы попробуем его опознать. Познакомимся с его голосами. Кстати, насчет голосов. Вы заметили, что иногда мы голоса слышим. Теперь так. Если человек вообще голосов не слышит, мертвый, то это живой труп. Если он слышит один голос, законченный эгоист. Два голоса, нормально. Три голоса и больше, скорее всего, рыхнулся. А что это два голоса? Вот это и есть голоса Ецарара и Ецаратов. Ецаратов слышится таким тоненьким голоском здравого смысла и совести. Ну, знаете, как маленькая шавка. Выбежал и тяпнул, а может, не надо. А Ецарара говорит уверенно, басом, как огромный бульдог. Лежит, отдыхает, и ухо только поднято одно. Писклявую шапку увидел, а может, не надо. Надо. Эта тяпка тут же убежала. Вот и мы давайте прислушаемся к голосу Ецарара. И пойдем, как выше упомянули, от простого к сложному. От Ецара отдыхающего, без голоса, до Ецара соловейчика, заливающегося. Давайте проследим за искусством оболванивания, за анатомией дурости и глупости. Возьмем, к примеру, человека совсем не глупого, студента. Замечу, не обязательно, что он такой. У него есть свобода выбора не быть таким, тем не менее. Дадим ему имя, назовем его Шурой. Все Гриши уже обиделись. Скажем, Шура поступил в институт. Ему скоро предстоит сдать экзамен. И вот как-то перед сном Шуру посетила шальная мысль. К экзаменам надо тщательно подготовиться. И вообще, это интересный материал, я его хочу знать. Ну-ну. На этом примере и многих других посмотрим, что дальше может произойти еще до того, как Ецарара проснется. Как мы уже упоминали, Ецар никогда не сделает лишних усилий. Ему тоже отдыхать же хочется. Для него главное, чтобы шума не было. Ш-ш-ш. А шум поднимают люди воистину свободны. Вот таких он не любит. Он любит рабов. Спокойных таких, знаете, послушных, полумертвых. А как это происходит? Постепенно. Ну, к примеру, Ецар только шепнет: Шур, ну еще одну булочку. Не, а с маком? Ну давай, вкусно. Шура доволен. И так вкусно несколько раз в день. И каждый день. И он уже не может без нее. Ну что скажем? Шура любит булочку, дорогая? Не совсем верно. Это подобно человеку, который, чтобы согреться, прилег на разгретую смолу, лежит до боли, не греется. Проблема только, что нагревшись, захочет встать, не сможет, прилипло. Вот так и человек. Федор купил новенького Форда, последней марки, и начал за ней, как положено, тщательно ухаживать. Каждый день, знаете, протрет, разберет, соберет, тут же смажет, воздух подкачает, техосмотр. Жена ревновать начала. Вопрос. Кто кого приобрел? Федор Форда или Форд Федора? А? Шура любит булочку? Шура рад булочке. Жить уже без нее не может. Вы слышите? Не страсти услаждают человека, а человек делается рабом своих страстей. Ай-яй-яй-яй. Не страсти услаждают человека, а человек делается рабом своих страстей. Так становятся наркоманами, алкоголистами, проглоченными интернетом, выпотрошенными компьютерными играми. Они уже не могут без этого. Не могут. Ну, как соска. У каждого из нас своя соска, уже без этого уже не можем. Вон заходит парень. Инвалид с двумя костылями в руках. В одной дискмен, в другой телефон. Маленький такой телефончик. Родной. Неразлучный. А ну попробуйте забрать. Это как у алкоголика бутылку водки забрать. Ведь за чего может быть? Ведь в нем вся его убогая жизнь. Вот там жизнь, там игры, разные сообщения друзьям, картинки, ну и поговорить можно. А в оставшееся время музыку без перерыва слушать. Знаете, как один мне сказал, вот как музыка только вырубается, чувствую, что с ума схожу. Ну, это не рад. Это не рад. А вот девушка заходит. На... Девушку трогать не будем. Девушку в покое оставим. А вот дедушка. Скажите, а кто-то когда-то пробовал выключить дедушке телевизор, когда он спит? Он без этого уже не может. А бабушка? Бабушка уже не может без замечаний. Четверг без чашечки кофе. Рапы, ну теперь вы понимаете, какая там учеба? Жура пристроен, ну кокошин. Он раб прелестям студенческой жизни, как запрограммированное устройство. Тут заснет, там переезд, тут загуляет, там травку покурит. А ятерово лежит, наблюдает и головой так махает. Очень хорошо, очень хорошо. Ах, Шура, сиди, сиди над ним. Ну, предложите такому Шуре что-то духовное. Чего? И вот тут ятер внимательно следит, чтобы занятость была не частичная, а на все 100%. Ведь что главное для Ецера? Главное, чтобы человек ни о чем и не думал. А что вперед, кадима, ни о чем не думать. Стратегия Ецера — держать человека 24 часа занятым. Основное опасение – человек может задуматься. Вот сами посудите. Раньше человек тяжело работал, иногда по 14 часов в сутки. Сил хватало поесть и спать. Но со временем другие силы в человеке придумали разные орудия, механизмы. Началась научно-техническая революция, результат – 8 часов работы. То есть 8 часов рабства, а оставшееся время свободное. Как его люди называют? Досуг. О, вот это опасно, говорит Ецер. Могут быть проблемы, могут задуматься. Ну и человек точно так же свободное время расценил. Вы заметили, какое слово идет вместе со словом досуг? Проблема досуга. Досуг – это проблема. Опасно. Основные столкновения между мужем и женой когда? В выходной. Делать было нечего, ну, слово за словом. Это как есть в природе закон сообщающихся сосудов. Вот так же Ецер позаботился о соотношении между свободным временем и изобретениями человека, чтобы это время чем-то занять. Человека надо занять, говорит Ецер. И тогда искусство и культура, доступные для элиты, прошли трансформацию и спустились до масс. Так появляется массовая культура. Проблема досуга решена. Теперь он занят. Человек стал читать. Появились романы, детективы, театр. Смотреть кино, в радио, разгадывать кроссворды. Но научно-техническая революция развивалась. И у человека появляется еще больше времени. И тогда Ецер произвел на свет телевизор. Два пальца в розетку. Три часа, фильм. Хороший. Еще больше досуга. Видео. Сейчас, когда человек может получать и не работать, появилось последнее достижение Ецера. Интернет и переносной телефон. Даже непонятно, как люди без этого раньше обходились. Результат. Человек занят 24 часа в сутки. Все время что-то жужжит. Надо говорить, говорить, говорить. Одна женщина пожаловалась, вы знаете, не могу одна дома быть. Я как домой прихожу, тут же включаю радио, телевидение, так легче. Что должно гудеть, жужжать? Многие просто не способны быть одни. Слышал, как один раб поделился своими наблюдениями. Интересно, послушайте. До войны судного дня 73-го года не было в Израиле людей, решивших вернуться к еврейской жизни. Война всех потрясла. И через некоторое время... Вначале единицы, потом все больше и больше стали появляться интересующиеся еврейством. И вот этого раба удивило, кто были эти люди. Согласно его пониманию, тип людей, которые могли заинтересоваться, должны быть интеллектуалы лет 30 и выше, поостывшие в своем жеребячем начале и ищущие духовной жизни. Были и такие, но большинство были молодые солдаты, Он очень этому удивился. Пока один из них ему не объяснил. Молодой парень, израильтянин, он как и у вас, с утра до ночи, как заведенный. Школа, музыка, друзья, море, дискотека, все же жужжит. Пришел в армию, бум, как лицом об забор. Оп, здание, оп, два, оп. Не прошло и нескольких дней, его уже базу послали сторожиться. Забрался он в эту будку, вначале стоит, в напряжении, стреляет. В кого? Прошел час, два, не в кого стреляет. Расслабился, осмотрелся. И вдруг первый раз в жизни он оказался без телевизора, без музыки, без радио, без друзей. Один. Один на один, сам собой. Некоторых это потрясло. В первый раз задумались о своей жизни. Для чего она? А сейчас? В наше время это уже невозможно. Сейчас солдат идет сторожить в полной экипировке. Вы видели эту картину? Тут телефон, тут другой телефон, сельков. В одной руке автомат, в другой DVD, под мышкой газеты. На шее дискмен. Ну, а в последнее время и дискумен. Ну, напарник, солдат, попавший. Сейчас сторожат на пару. Будьте, вдвоем. Непонятно, они сторожат или их надо сторожить. А ветер поглядывает. Ай, очень хорошо. Но вернемся к Шуре. Он обложен. У Шуры с досугом нет проблем. Он занят. Сегодня дискотека, потом день рождения. Новый русский ресторан в Ашдоде открыли. Но в один прекрасный день Шура очнулся и задумался. Скоро экзамен. А кстати, как это может произойти? По милости Творца мир устроен волнообразно. Любая сила, достигая апогея, начинает ослабевать. Вот и Шура. Перебесившись, ну уже все тошно стало. Вдруг очнулся. Экзамены на носу. Так, срочно засесть за учебу. И тут сверху мягкий, дружественный голос. Учеба? Обязательно. Шур, надо начать учебу. Но не сегодня, естественно. А завтра. И вот так за отчаянными попытками начать. Прошла еще неделя. Но наконец-то пришел день. Все, сяду. Ну, думаете, Ецарара приподнялся, а? Насторожился? Ецарара спокоен. Рабская натура Шурина свое дело туго знает. Не подведет. А ну, проследим за ним. Сразу скажу, не у всех так, но многое можно выучить из этого. Итак, Шура бесповоротно решил подготовиться к экзамену. Все. Сел за стол, достал учебник, открыл. И тут такой добрый голос изнутри. Но если готовиться, не так просто. Надо по-серьезному, надо законспектировать. Шура достал бумагу, ручку. И тут снова ласковый голос. А карандашом, карандашка-то лучше будет, стереть можно. Верно подумал. Посмотрел на стол, где-то тут было. Нет карандаша. Открыл шкафчик стола, ищет, увидел старые фотографии. Ну, стал их перебирать, рассматривать. Потом нашел отправленное письмо, перечитал его, задумался. Поставил на место, открыл еще один шкафчик и там нашел ключ от чемодана. Он думал, что он его потерял. Пошел к чемодану, открыл его. Ну, заодно переложил уже вещи, которые там есть, и вернулся к столу и увидел карандаш. Тут же решительно уселся писать, но у карандаша грифель поломался. Теперь что? Стал искать точилку. Не нашел. Вышел в коридор. А в коридоре встретил Ленчика. А Ленчик ручку искал. Ну, они заодно поговорили, пообщались. Ленчик ушел, а Шура стал вспоминать, как он оказался в коридоре. Вернулся. Увидел карандаш, хлопнул по лбу и пошел искать точилку. Валился к Нинке в комнату. Точилка есть. А Нинка рыщет по комнате, ищет чашку. Уже полчаса найти не надо. При этом держала точилку в руках. Не. Шура вернулся в комнату, сел за учебник. Так, учебник есть, бумага есть, оточенный карандаш есть, все есть. И тут, знаете, почувствовал себя слегка уставшим. Немного посидел, надо подкрепиться. Встал, поставил подогревать воду. Пока подогрелось, он достал чай, стал нюхать. индийский слоник. Потом понюхал кафе, потом себя под мышкой. Я пошел в туалет искать деодорант. А там зеркало. Ну, заодно причесался и... Ну, заодно и причинал губы. Вернулся, залил чай и стал задумчиво ждать, когда он заварится. Ведь он ничего не может делать. Он занят, ждет. И тут он почувствовал, что чего-то не хватает в чай. Да, слетал в буфет, купил булочку. Когда Шура подкрепился и окончательно сел за стол, он посмотрел на часы, было уже около 12. И снова раздался такой, знаете, заботливый голос. В час обед. Явно нечего что начинать. Скажите, если скоро обед, кто-то начнет новое дело. Поедим, наберемся сил. После обеда продолжим. Ну, пришел обед, но после сытного обеда Шуру потянуло на сон. А, очень хорошо. Рабство. Уже хочется быть свободным, но, увы, сил нет. Интересно наблюдать, как вишиви для начинающих, ну, приходят новые ребята. Одеты, как все, но их сразу видно. Сели, поучились 5 минут. Сигарета. Еще 5 минут стаканчиков. Все, сели, ну, через 5 минут туалет. Ну, не могут сидеть. Почему? Вот они там, где когда-то учились, работали, они ходили за тележкой с кафе и чаем, как за коровой мамой. А, кстати, сколько времени занимает у человека с момента, когда он решил пойти спать, и до момента, когда он заснул, а? Пришла ночь, началась любимая, пришел, дошел, крутился туда-сюда. Смотри, 2 ночи, о. Очень хорошо, радуйся. Вы обратили внимание на добрые голоса, на шептывающие Шуре очень правильные, хорошие советы, а? Тут мы поднимаемся на ступеньку выше. Когда появляются признаки пробуждения человека, Ецер как бы невзначай бросает, ну, несколько, на первый взгляд, безобидных фраз. Как правило, этого достаточно. Ведь они просчитаны до конца. До конца самого одурачивания. Вот в этом колоссальное искусство Ецера. Как в форме, так и в методе искушения. Ну, несколько слов о механизме одурачивания. Кто хочет понять, слушайте сейчас внимательно. Ецер никогда, никогда не раскроет истинного намерения, что там в конце он задумал. Куда там заманить и как прикончить он человека хочет. А всегда таким дружеским голосом предложит только один маленький шаг. Всего лишь один. Сегодня что-то одно, ну, незначительное, такое маленькое. Ну, только это. А завтра еще чуть-чуть. Главное... Вставить ногу в дверь нашего любопытства, ну, захватить плацдарм, убедить на 1%. А там уж захватит все. Ецер вначале гость, а потом становится хозяином. Ну, главное, чтобы пациент сам попробовал первый кусочек, а остальное ему уже в рот запихают. А после этого эволюция начинается. Любое пристрастие началось именно таким образом. Вот, к примеру, курение. Помните Артема? Ведь Артем ясно и четко понимал о том, что он бросил 100% курить. Больше в жизни курить не будет. Все, завязал. Но на следующий день голос такой дружеский и уверенный. Бросать курить сразу? Вредно. Да ты что? Нужно постепенно. Надо одну в день. Ну, теперь законным образом можно было купить пачку сигареты для того, чтобы выкуривать одну сигарету в день. Но после одной законной скуренной сигареты, когда он поел хорошо обед и попил чашку кофе, то вдруг дружеский голос сказал, ну смотри, вот если я сейчас курю еще одну сигарету, то она что же одна? Сначала убедительно. Так вторая была сама по себе одна, и третья была одна по себе, пока он снова не вернулся к целой пачке. А наркотики? Знаете, как все начинали? Скажите, один раз попробовать наркотик, ну, чтобы знать, о чем речь идет, это повредит, а? Нет. А второй раз, это что же один раз только попробовать, это повредит? Тоже нет. И так еще несколько раз, пока уже вопрос не стоит. Стал наркоманом. Очень хорошо, говорит Ецер. Был человек? Нет человека. Теперь, Я попрошу всех, а ну поднимите руку, кто никогда не начинал новой жизни. Новая жизнь. А, Еттернит. Почему человек не может начать новую жизнь, а? Еттернит скажет, ты у меня новую, ты и старой жизни не увидишь. Да вовсе нет. Путь Еттера, ну, всего понемногу. У Еттера, в отличие от нас, есть терпение. Новая жизнь, ну как же, главное, не сегодня. И так каждый день. Или то же самое, любое нарушение медицинского режима. Вот, например, язвенник. Нельзя, ну нельзя. Ну, хочется. Скажите, один раз это повредит, раздается голос. Один раз-то, ну, мы, а ну, чесночка с перчиком, ну, подбрось тут. Политика. Ну, только одну уступку. Ну, столько сектора разве. Только аромата голан. Каждая уступка, она такая, знаете, маленькая, ну, не существенная. Не то, что совсем вас хотят проглотить. Ну, только чуть-чуть тут. Тут пальчик, так, кусочек уха. Вы помните профессию Ецера? Делать людей глупца. Сказано в Торе, в проклятиях всем участникам нарушения первого повеления Творца. Там сказано, что змея, вот та самая змея, будет кусать человека в пятку. Почему именно в пятку? Пятка – это самое нечувствительное место в организме человека. Даже укус может поначалу не быть почувствован. Вроде что-то кольнуло. Но когда почувствовал, поздно. Яд разлился уже по всему телу. Вот так и тут. Вот это путь Ецера. Усыпить бдительность человека. Сделать не один такой, ну, незначительный шаг. А там, яд глупости разлился уже по всему телу. И уже поздно. И не только методики Ецера, но и порой одной формы достаточно, чтобы проявилось все искусство Ецера подкатиться, дать дельный совет таким дружеским голосом и убедительно направить человека в другую сторону. Утро. Студенческое общежитие. Звонит будильник. Чура с трудом приходит в сознание. Вспоминает, что надо встать. Через 3 минуты первая пара. Но тут, изнутри, слышится такой, знаете, дружеский голос. Вот если я сейчас встану, то я буду уставшим целый день. Все равно ничего не пойму. Лучше выспаться. И ко второй паре, знаете, свеженьким прийти. И Шура с такой спокойно усыпленной совестью сладко снова заснул. И до обеда. Очень хорошо. А ну вспомните, как Нахаш, как змея, соблазнял Хаву. Начал с теплого до слез чувства, заботы. Голос такой приятный, завораживающий. Ведь этот змея, она хочет вам только хорошего. Я вам помогу. Прикрывается исключительно честностью и порядочностью, прямотой. Говорит от имени справедливости и равенства. Она есть сама демократия. Либерализм – это я, кричит. Не будем приводить примеры из политики Израиля. Это сага Ецера-ра. Примеры на 10 часов, жалко времени. Ецер способен толкать речь, при этом ничего не сказав. Это не просто демагог. Он папа и мама, он дедушка всех демагогий. Как он знает все ключевые слова? Реалист, спасать страну. Надо дать детям светлое будущее. Ну прекрати несправедливость. А за всем этим обман, пустота, баллон пустых обещаний. А что пострашнее, ложная дорога соблазна, несчастья, проигранной жизни. Ну не будем брать, к примеру, эти глобальные примеры, а что-то поменьше, поближе к человеку. Несколько людей поделились со мной голосами, которые не слышали. Послушайте. А даже рассказал один человек, слегка поплакался, бывший Олег Адаш, сказал он так. Когда я приехал и пошел в Ульпан, то разум говорил мне, иди, учи иврит. Тут какой-то голос мягко так и раздался. Для чего? А ну, делай работу, семью кормить надо, зарабатывать. Вот так неполноценно я остался. Говорит, я уже 20 лет в Израиле. Русский забыл, а иврит так и не выучил. Очень хорошо, говорит генерал глупости. Очень хорошо. Сиди, не учи. А вот один захотел пойти, ну, раз в неделю вечером на урок Торы. И басистый голос такой, ты чего? Ты же за семью отвечаешь, надо быть реалистом. Интересно, что до этого момента такие голоса он слышал только от жены и от ее мамы. Будь реалистом, ты же за семью отвечаешь. Ну, естественно, что по средам на урок он не ходил. Но делать, то есть зарабатывать, так ничего и не делал. А что же было? Ну, теперь голос жены по средам стал слушать. А другой человек, делающий первые шаги в еврейской жизни, вот рассказал так. Он говорит, знаете, я пошел молиться. И вдруг посередине молитвы я слушаю такой громкий голос. Ты что, ребенок, что шатаешься? И фразы эти, на первый взгляд, такие безобидные. Например, целая серия под названием «Ну все равно». Вот смотрите, Зиновий начала диету. На второй день не убереглась от кондитерского изделия. Оно ее догнало. И так удобно разместилось во рту. Ну, после того как, естественно, что она расстроилась, нехорошо, больше ни-ни-ни. Теперь скажите мне, она продолжит диету? Когда она увидела еще одно изделие, раздался уверенный, заботливый голос. Ну все равно уж съела кусочек торта. Умяла-то тортик. Че прикидываешься? Какая диета? Надо быть честной. Изим доела оставшиеся крошки. Но все равно я уж запачкалась, не строй себя святоши. А помните пример с новой жизнью? Кто и только не начинал. И так и не начал. Почему? Ведь когда в понедельник вечером или воскресенье вечером вы вспомните, что решили начать с этой недели, голос такой, ну все равно уж пропустил день, чушь. Эту неделю точно не получится. А вот следующую непременно. Скажите, кто-то начнет учебу, занятия, если осталось полчаса до обеда? Ну все равно уж скоро обед. А вы знаете, почему дают детям смотреть все распутство и насилие по телевизору? Но все равно они это где-то ж подсмотрят. Очень хорошо кивает Нахаш Змеецер. Заодно читайте уголовную хронику Израиля. Ну а серия под названием... Ну это только последняя. Это последний раз. Даже примеров не надо приводить. А есть другая серия, разрушающая все устоявшиеся нормы общества. А кто сказал? А кто сказал, что должна быть семья? А? Действительно, кто сказал? А кто сказал, что надо воспитывать детей? Пусть сами растут. А кто сказал, что вообще надо иметь детей? Собаку хочу иметь. А еще лучше попугайчика, не надо выгуливать. Скажите, а чего только стоит фраза «смелый шаг»? А? Ведь можно сделать любую глупость, любую ошибку, полстраны отдал. Что ему стоит? Главное назвать смелый шаг. Какие безобидные слова, но с потенциалом разрушения, как у атомной бомбы. Скажите, как начинается первое нарушение? С каких слов, а? А почему бы не? Виталик всегда считал, что наркотики его совершенно не касаются. Но когда ему однажды предложили, их раздался такой голос, ну, а почему бы один раз и не попробовать? Не помешает? Надо быть осторожным, осторожным. Как только слышите фразы типа... Давайте решим объективно. Разделим по-честному. Я вам правду скажу. Все так считают. И примером искусства Ецера нет конца. Весь вопрос, в состоянии ли человек различить эти ключевые фразы Ецера. Но мы отвлеклись от Шуры. С Шурой произошло стандартное студенческое чудо. За ночь... Еще полдня последним усилием Шура переломил свой Ецер и подготовился к экзамену. Но Ецер так быстро не сдается. И переломанный нигде тихо не сидит и не страдает. А что? Он, как и Шура, готовится к экзамену. И тогда по дороге на экзамен Шура вдруг почувствовал такое, знаете, легкое головокружение. Я ничего не знаю. Все, провалился. Говорил же, что надо было в течение семестра готовиться. Комок в горло встал, тошнит, в коленках слабая дрожь. Сел, взял, в конечном итоге сдал. Вышел, и вдруг феномен, переворот. Настроение бодрое, оказалось, что все теперь помнит. Другим подсказывает, советы дает. Скажите, что произошло? Знакомый феномен. Кто-то прошел, знается. Вот тут следующий этап борьбы Ецера. Напустить на человека пустой страх, панику. Все, не получится. Скажите, вот если принести сюда бревно и поставить на пол, такое ровное-ровное бревно, скажите, вы сможете по нему пройти? Как же? А если тоже бревно через пропасть? Или просто поднять на метра два? Страшно. Почему? Вы сможете стоять на самом краю пропасти? Скорее всего, нет. Снова страшно. А вот горный баран стоит. Вы же видели горных баранов? Стоят, без проблем. Знаете, почему он не боится? Никакая манящая сила из бездны ему не шепчет. Иди сюда. Сейчас упадешь. Сейчас упадешь. У барана нет гетерора. Кстати, пьяный тоже без страха может стоять на краю пропасти. Пару секунд. Его ятер не трогает. Готовенький уже. Или вот новоприбывший посетил первый раз ульпан по изучению иврита. Ну, послушал какие-то новые звуки, открыл книгу с иероглифами. Я иврит? Да не всегда в жизни. Есть люди, которые знают свои недостатки, страдают от них. Я смогу измениться? Да никогда в жизни, кричит ятер. Очень хорошо. Итак, это, чтобы сбить человека с толку, напустит на него ложную панику. Ну, а что, если и эта шура пройдет? Подготовился, сдал экзамен. Ецер тоже сдал экзамен. Он никогда не сдается, он профессионал и будет бороться до последнего. Но только он поменяет свою тактику. Не фронтовая война теперь, а партизанская. Вот дождусь, когда шура почувствует себя уставшим. Вот тогда посмотрим. Вот тогда все начнется заново. Идите сдавай, иди сдавай, иди сдавай. Да, нет проблем. Но там в конце тебе ножку все равно подставлю. Экзамены сдавай, но институт не закончишь. Или как у большинства. Экзамены сдайте, но только знать ничего не надо. Не надо знать, надо сдавать экзамены. Ой, сколько людей начинали дело, но сил закончить не было. Сколько начал есть в мире, но без конца. Сколько написанных дипломов, диссертаций, научных статей, но никак не могут собраться их закончить. Сделай, делай, смеяться, это все равно ты у меня ничего не закончишь. Вот это одно из самых страшных свойств Ецера. Он нам, да, позволит что-либо начать, но он всегда захочет там в конце какую-то ложку дегтя подсунуть. Поэтому даже если человек делает какое-то хорошее дело, на первый взгляд переборол Ецер. Не очень хотел, но пошел помочь другу. Поехал 2.5 часа навестить больного. Ну, скажите, хорошо или нет? Еще как хорошо. Но Ецер и тут его еще не оставит. Он всегда чуть-чуть дегтя добавит. Все испортит в конце. Как? Я что, фраер? Чего я поехал? Чего я помогал? И тогда человек вдруг начинает сожалеть о хорошем деянии, как бы отменяя его. Очень хорошо радуется Ецер. Все, что мы перечислили, это условно естественный Ецер. И его цель просто держать человека в рабстве его желаний, сбить его с толку, с намеченной цели, иди, но в другую сторону. Но есть Ецер и повыше, по духовному. Основное свойство такого Ецера – просыпаться и реагировать на запреты и на повеления. И это качество находится в человеке в гораздо более широкой и фундаментальной форме. Ну, вспомним, в чем была цель сотворения этого Ецера? Создать человеку испытание. Быть контрой. Сопротивляться духовной душе. Поэтому, если в человеке вдруг появился голос разума, то, как вы понимаете, тут же должен появиться голос глупости. Оппонент ему. А так как сила разума и Ецера Тов хотят вести человека к его цели, к цели его творения, то вложено изначально в этот Ецер инстинктивное сопротивление любому повелению и запрету. Ну, только в скобках замечу, сопротивление только тому, что подсознательно угрожает его глупому царствованию. А если это не угрожает, он еще и союзник этого. Давайте запретим мораль. И все дружно. Ура! Итак, Ецер – прирожденный бунтарь. Есть интересный спор в Талмуде между Рэби, Рабью Данаси, и римским мудрецом Антонинусом. Когда Ецер входит в человека? Рэбе сказал в момент зачатия, Антонина сказал в момент рождения. И при этом привел убедительное доказательство о противном. Если бы Ецер входил в человека еще в утробе матери, то неизбежно бы пнул маму и вышел. Ецер бунтарь, он дух противоречия. А если усядется на качество высокомерия человека, превратится в подстрекателя, в упрямство. И есть разные формы проявления этого свойства Ецера. В своей простой бытовой форме это просто дух противоречия. Вы обратили внимание, у нас есть мнение. У нас есть мнение по любому поводу. Вы думаете, на самом деле у нас есть мнение? Вот вы встречали иногда таких ребят, Мишка и Гришка. Любят поспорить. О чем? А какая разница? Да обо всем. Если Мишка скажет «да», то Гришка «нет». Если Мишка «нет», то Гришка «да». У этих людей всегда есть позиция, наоборот, вашей. Неважно, какую вы займете, у него наоборот. А если вы перейдете на его позицию, он перейдет на вашу и будет отстаивать ее с тем же жаром. Главное же отстаивать свое правильное мнение. Поймите, если я соглашаюсь, и у меня нет другого мнения, то где же я? А тут я сказал, ты сказал, а, интереснее жить. И не важно, что за секунду до этого никакого мнения не было. Как только что-то услышал, раз, появилось. Какое? Противоположное. Очень хорошо. Ецеру важно сопротивляться. А ну попробуйте что-то человеку сказать в повелительной форме. Ну, сам такой. Вот еще одно проявление Ецера. Не терпит повеления. Вот если заставляете меня учиться, не буду. Не заставляйте, посмотрим. Звонит мне одна бедная жена. Только послушайте. Плачет. Поругалась с мужем. Он мне сказал торт спечь. Друзья вечером придут. Почему бы и нет? Я ему спеку. Я его упеку. Он мне что, приказы давать будет? Командир нашелся. Скажите, а если бы он вас вежливо так, знаете, попросил, ну, поклянчил тортик? Ну, спекла бы, это другое дело. Ну, скажите, а какая разница? Ведь усилия то же самое. Но только одно приводит к скандалу, а другое, наоборот, к счастью. Да, говорит, а я не подумала. Ну, кто ответственный? А, Ецер сидит там в сердце, ты мной не покомандуешь. Тортика захотелось, скандал. Очень хорошо, говорит царь глупости. Понимаете, ведь на следующий день стыдно вспомнить, из-за чего поссорились. Из-за тортика. Действительно глупо. Или еще один пример. Однажды попросил одного мужа быть женой, знаете, так поласковее. Объяснил, что я имею в виду. Ну-ну. Не понял, говорит. Что значит улыбаться жене? Я что, артист? Я человек прямой. Искусственных улыбок строить не буду. А заодно я и честно скажу все, что о ней думаю. И о ее маме. Душой кривить не буду. Знаете, что интересно? Муж этот из Нью-Йорка. И всегда при встрече с людьми любил представиться, как я нью-йоркец. Такая улыбается по-американски. А, жене улыбаться? Шепчет царь глупости. Я что, артист? Тяжело даже представить, как человеческая психология зависима от этого качества Ецера. И как она может нами манипулировать. А ну начните убеждать человека вложить в огромные деньги в многообещающее дело. Где уже многие разбогатели. Надо подумать. Не все так просто. А теперь не убеждайте, а просто расскажите историю. Ух ты, знаешь, я слышал, один вложил в это дело, за год стал миллионером. А тот тут же, а где можно вложить? А мои деньги возьмут? И тысячи примеров, как Ецер не терпит повеления. Любит. Вокруг этих качеств Ецера проистекает еще одно свойство человека, знакомого нам порой до боли. Того свойства, вокруг которого он сочинил множество драм и романов. Известное в народе под названием «Запретный плод сладок». У нас тоже есть название по-другому. Ворованная вода, она всегда слаще. Ведь действительно, вода своя и вода ворованная имеют тот же вкус. Нет разницы. Телу нет разницы. А вот Ецеру, тут у многих вообще весь вкус жизни. Вот смотрите. Помните, мы говорили, Ецер спит. Только запретите что-то, пим, ожил, жизнь пошла, есть чем бороться, баррикады брать. Интерес к жизни появился. И мы с этим сталкиваемся во всех проявлениях жизни. Ну, возьмите, к примеру, семейство Рабиновича. Бабушка бегает за маленьким Максимом. Максимушка, Максимушка, еще ложечку за маму, за папу. Заходит опытная мама. Макс, иди сюда. Видишь кашку на столе? Это сестрички. Проблем нет. Ой, как запретная сладка. Скажите, а вы заметили, что у соседей трава всегда зеленее? Я в школе. Вспомните, когда вы от школы ездили в экскурсию? Ну, когда еще маленькими были. Бутерброды домашние брали с собой. Помните? Так вот, я хочу спросить вас. Вы ели свой бутерброд? Недавно соседка спустилась к нам. Говорит, чем вы кормите моих детей? Они говорят, что у вас очень-очень вкусно. Разобрались. То же самое ассортимент, все то же самое. В чужом доме вкуснее. Теперь, когда у детей нет аппетита, мы их посылаем к соседям. Есть тысячи примеров, как Ецер может управлять нами. Приведу примеры из Талмуда. Разбирается там такой вопрос. Есть треугольник. Муж, жена и третий. Точнее, третий подозревается, что создает треугольник вместо сердечка. И не суть тут важно, для какой цели это выясняют. Никаких свидетельских показаний нет, кроме одного факта, что этот третий спас мужа от смерти. На основании этого факта утверждается, что третьего можно не подозревать, все нормально, чисто. Удивляются мудрецы Талмуда, пшита. И так очевидно, что этот факт является подтверждением его непричастности. Ведь если бы он действительно путался с его женой, то, увидя мужа тонущим, он бы ему просто рукой помахал. А если это так, то в чем же новизна ответа? Логика Талмуда устроена так, что если какое-то утверждение приведено, значит, есть в нем новизна. То к чему-то мы сами могли бы не прийти. А для того, чтобы была новизна, должна быть какая-то причина, из-за которой мы могли бы прийти к другому выводу. Ну а что за причина? Это на языке профессионально называется авамина. Мы могли бы подумать наоборот. Ведь какой плод сладок? Запретный. То есть это тогда, когда он третий. О, вот это удовольствие, это приключение. И тут он видит, муж уплывает. Удовольствие уплывает. Имеет дело с собой. Пресно. А ну прыгну-ка спасти его, чтобы не лишить себя сладости и удовольствия. И несмотря на это, возможно, предположение утверждает Гмара, что это не так. И спасение мужа свидетельствует его непричастности. Ну а почему, смотрите, там Тосафот? А, как только запретно, добавит Ецер перчика в жизни. Вот он, Ецер. Запретишь ему, рваться будет, хочу. А если наоборот, хотите его заставить, сопротивляться будет, не хочу. Отсюда еще одно порождение Ецера. Перевернуть все с ног на голову. И начинается это с тихого хихиканья и заканчивается гомерическим хохотом. А ну, присмотритесь. Иногда, когда нужно и важно сказать, молчим. Ну, слова не можем выдавить. А когда нужно молчать, рот закрыть не можем. То, что хотим вспомнить, не получается, забыли. Это даже не Ецер. А вот то, что хотим забыть, не даст. В Талмуде Ецер описан как муха. Назойливая муха, которая сколько ни отгоняй, снова возвращается. Вот так и назойливые мысли. Сколько ни отгоняй, снова и снова приходит. И чем больше попытка забыть, тем сильнее напоминание. Ну а когда нужно заснуть, не можем. А когда нужно не спать, слушать, внимательно, засыпаем. Вот студенты жалуются, целый день боремся со сном. Мысль только-только до кровати дотянуть. Пришел вечер, переворот, ниоткуда не возьмись, полной энергии, и поднесли до 3 ночи. А утром ветер снова говорит, ты мой, полежи. На нужном тяжело сконцентрироваться, на запретном 100% внимание. Решили, ребята пришли, сели учить Тору, поучили, знаете, давайте Талмуд поучим. Ну, сели учить Талмуд. Учим. Знаете, надо Тору учить. А это со стороны хохочет. Ты, дорогой, у меня ничего в жизни не добьешься. Это в нескольких словах об одной из доминантных сил в человеке, о Ецере. Многое мы не упомянули. Мы прикоснулись только к верхушке айсберга. Разобрали влияние Ецера только в стандартных бытовых ситуациях. Когда же человек начинает искать духовной жизни, хочет подняться на еще одну ступеньку, о, Ецер тоже не дремлет, он тоже поднимается вместе с человеком. И вся картина влияния Ецера усложняется, утончается. Только прикоснувшись к Торе, вот тогда человек только почувствует, что такое Ецер. Рассказывают, как два еврея встретились в Париже. Один другому: ты знаешь, кто такой Ецер? Такой Ецер. Какой тут Ецер? Тут все дозволено. Хочешь встретить Ецер? Поезжай в Иерусалим, в Нейбрак. О, там Ецер. А тут, вы помните, мы это уже прочли, где все дозволено, а Ецер просто отдыхает, лежит. А вот там, где есть духовная жизнь, вот там все сложнее. И если в обыденной жизни Ецер прячется за маской лукавого соблазнителя, такого, знаете, искусного демагога, то в еврейской жизни он надевает маску праведника, раввина, такого религиозного ревнителя. Но это уже тема для другого занятия. После всего сказанного я опасаюсь, что есть еще кто все-таки сомневается, что за Ецер, о чем тут говорили вообще? Может, его все-таки не евреи придумали? Предлагает, чтобы каждый проделал с собой дома эксперимент. А мы прямо тут умозрительно его проделаем. Попробуйте купить, или чтобы жена приготовила что-то вкусное, такое вкусное. Ну, начните есть. Ну, и вкусную часть оставьте под конец. А в конце этот вкусный кусочек не ешьте. Мне кажется, что я тут тихо говорил, и никто меня не слышал. Вы недооцениваете эксперимент, который я вам предлагаю. Просто все думают, что за проблема? Ну, немного поел, немного оставил, не доесть. Когда вы не едите, это легко. Попробуйте это в процессе еды. Не доесть, ну попробуйте. Вот тогда вы знаете, что такое Ецер. Какая-то непонятная сила такая, знаете, шепнет вам. Что за глупости? Как вы так придумали? Вот голоса пойдут. Ну что, ребенок? Какое отношение имеет ко мне? Голос этот есть, но он такой тихий и писклявый. Его вообще не слышно. Ну, это тот голос, о котором я вижу, у нас, к сожалению, уже нет времени говорить. Это голосок Ецера Тов. Только скажем несколько слов о нем. На самом деле мы его голос, голосок, действительно слышим, но редко. Его мудрецы называют Елет Мискен Вехахам. Ребенок несчастный, умный, мудрый. Ну, ребенок, понятно, почему ребенок? Потому что входит в человека с опозданием в 13 лет. Когда он только появляется, Ецер Ра уже бугай. С большим опытом жизни. А почему он мудрый? Потому что он видит будущее. Он может направить к нему. Поэтому его иногда называют знакомым словом совесть. Вот совесть заговорила. Не говорила. Совесть на иврите мацпун. От того же корня слово мацпен. Компас. Совесть Ецера Тов может указать направление, духовные ценности, этические нормы, азимут жизни. Как компас позволяет нам выбрать правильную дорогу в жизни. Поэтому Ецер Ра мудрый. А почему же он несчастный? Это из-за того, что Ецер Ра властвует в человеке намного раньше, чем он появляется. Дурное начало в человеке гораздо более сильнее, чем молодая духовная совесть. Поэтому, как вы заметили, все плохое приходит само по себе. А вот все хорошее требует усилия. Вы слышите? Все плохое приходит в человеке само по себе, а вот все хорошее непременно требует усилий. Вот смотрите, стакан. Произвести его – это большой труд. А разбить? Всего на секунду. Сорняки растут сами по себе. Культивированные растения, ну, требуют огромного ухода, усилий. Детей не надо обучать беспорядку, плохим словам, глупостям. Это как-то само собой приходит. А вот воспитать ребенка – колоссальный труд. Чтобы развить доброе начало человека, нужно делать усилия. А человек любит делать усилия? Как правило, нет. Вот поэтому учите несчастье. Поймите, Ецер Тов и Ецер Ра – это две силы в жизни. Ецер Ра говорит: бежи, веселись, наслаждайся, сегодня, сейчас, завтра помрешь. А что будет потом, какая разница, главное удовольствие сейчас, сиюминутное. Ецер Тов – разум и совесть, это рационал человека, здравый смысл, учет будущего даже за счет удовольствия сегодняшнего дня. И так, казалось бы, Ецер Ара — это само зло человека. Зло, обождите. Ведь цель творения Ецера была создать нам испытание. Так что же Ецер? Он рычаг нашей жизни. Да, Ецер может сделать человека рабом своим желаний, весело оставляя его в дураках. А может, как рычаг, приподнять его на вершину человеческой свободы. Ецер может украсть у человека самое дорогое, что у него есть. Его я, его личность. Но можно при помощи Ецера, наоборот, эту личность построить. Все зависит, кто победит. А кто выбирает? Человек. И ой, как тяжело после того, как. И может быть, молодым это меньше понятно, но кто постарше, прекрасно осознает, что когда доходит до 40, 50, 60, оглядывается назад, и так порой хочется с уже с накопленным опытом и пониманием начать все с самого начала. Слышал, что 20-летние тоже хотят вернуться в школу, но с умом 20-летних. За этим стоит порой несостоявшаяся жизнь, а за ней несостоявшаяся личность. Иди знай, если бы человек был бы осведомлен, как он устроен, что разрушает его, может быть, его личность была бы совсем другая, живущая полной жизнью. И как сказал писатель, чтобы, оглянувшись назад, не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы. И все спросят, так что, все, нет шансов? Останешься теперь в лопухах. А как жить в царстве разума? Как же бороться с царем глупости? Можно ли это? Ответ: не только можно, нужно. И есть для этого, как и во всем остальном, инструкции. Есть энциклопедия происков Ецера. И как с ним бороться? Подробно. Как она называется? Тора. Приходите учиться. Это эликсир панацея. Единственное, что вот вы открыли Тору, читайте. А Ецер даже не волнуется, что вы читаете инструкцию по борьбе с ним. Проблемы нет. Почему? Открою Тору, закрою. Тору не читают. Тору надо изучать. Вы слышите? Чтобы жить, надо делать усилия. И в правильном направлении. Прообраз нашей жизни подобен поездке на велосипеде. Если вы чувствуете, что едете тяжело, значит, вы едете в гору. А если едете, знаете, как все, это значит, что вы прямо с горки впасть Ецерова. А когда человек остановится на велосипеде и стоит, он неизбежно падает. Единственная возможность жизни – идти в гору. И когда человеку тяжело, это значит, он живет. Вот и это повод для радости. Ай-яй-яй, Творец, ты меня не забыл. Я и больной, и работы нет, и жена обижается, дети не разговаривают. Какой прекрасный вызов, какой полигон жизни есть. И что человек должен сделать? Я его пройду, я займусь спортом, я устроюсь на работу, я налажу отношения с женой, я возьму себя в руки, я буду мужчина наконец-то. Штирлиц! Вы помните? А? Ну вот и вернулись к тому парню, о котором девушки кивали головой. И кто не боится усилия, обнаружит, что можно бороться с Ецером. И вот только тогда начнется настоящая истинная борьба за звание человека. И какого человека? Хорошего человека. При этом главное, чтобы не стать очень хорошим человеком. Всего доброго, до свидания, до следующего занятия. Кто желает получить информацию о других лекциях Рава Ашера Кушнира, спросить, высказать мнение или пожелания, обращайтесь по телефону 054-5400-801. Для звонящих вне Израиля телефон 972-54-5400-801.